За стеной вздрогнули приводы, и створки медленно поползли в разные стороны, открывая мне еще более темный проход. В нос ударил все тот же странный запах, что я чувствовал наверху. Концентрация усилилась, по новой заставив меня адаптироваться. Быстро шагнул внутрь, не дожидаясь, пока ворота распахнутся полностью, и оказался в огромном ангаре с сотнями стеллажей и полок, тянущимися бесконечными рядами. Пол был покрыт толстым слоем пыли, кое-где на нем уже зеленели маленькие островки плесени. Поднял голову к потолку и тут же похоронил в себе все радужные ожидания. С потолка свисала завеса темно-зеленого тумана. Едкая дрянь сожрала больше половины склада, оставив нетронутыми лишь нижние этажи. Я быстро подошел к ближайшей ко мне полке, сплошь заставленной пыльными и, к сожалению, трухлявыми на вид боксами. Взял нижний контейнер, который просто рассыпался в моих руках. То же произошло и со следующими тремя. Не плесень, так старость. Продвинулся немного вперед, где стояли боксы, которые показались более крепкими. Выборочно проверил несколько, но везде ситуация повторялась. Пыль, труха, в редких случаях пластиковые детали непонятно от чего. Такие даже на аукционе любителей древности не продашь. Прошел между бесконечными рядами стеллажей в надежде обнаружить хоть что-то ценное, пока не уткнулся в обрушенную часть стены, на которую уже тоже сползла вездесущая плесень. Нужно перебраться в другую часть арсенала, уверенно прошелестела искорка, покружив вокруг стены, там еще есть устойчивый сигнал. Огляделся по сторонам в поисках прохода, но там завал был полный. Потолочная плита сложилась вместе с дверным проемом. Либо киты умудрились обрушить во время своего строительства, либо и здесь не обошлось без землетрясений. Прошелся вдоль развалин и выбрал самую чистую часть. Поплевал на руки, то есть, перевел максимум подпитки энергии, и принялся аккуратно пробираться сквозь стену. Тут плесень оказалась очень даже кстати. Под ее действием камень сделался податливым, а в каких-то местах и вовсе рассыпался даже от слабого прикосновения. Я практически не обжегся и даже не нашумел, пролез через проделанное окно и тут же увидел то, о чем говорила искорка. Еще один зал, затянутый плесенью, но в одном уголке было чисто. Площадка метров 10 в длину с будто выжженным участком по периметру. Пол, стена, два стеллажа по бокам и на пару метров в высоту. В центре площадки, на условном перекрестке между стеллажами, находился прямоугольный постамент, а на нем в специальном креплении крутилось нечто очень похожее на искорку. И не просто крутилось, а, как миниатюрная катушка Теслы, налево и направо раздавала электрический хлещ разрастающейся плесени. Миниатюрные молнии фиолетового цвета не только чистили стены, но и отрабатывали по органике. Я заметил несколько очень старых черепков и расколотые чешуйки от хитиновых панцирей. Обнаружена стационарная малая защитная форма, вместо системы отрапортовала искорка. Особые свойства. Разряд молнии. Особые свойства я тут же ощутил на себе. Подошел на пару шагов ближе и тут же отскочил обратно как ужаленный. Хотя почему как, конкретно так ужаленный. А от стационарного дрона прилетела тонкая паутинка разряда и чиркнула по броне. «Надо забрать», — проговорила искорка, — «я скопирую навык». «Выключишь». «Дистанционно не могу, разный тип контроллеров». «Нужно вручную», — безапелляционно повторил дрон. «А батарейка у нее когда сядет?» Я заглянул по сторонам, не пересекая чистый круг, и поискал подключение к монолиту. «Через год, может быть, полтора. Здесь высокая интенсивность агрессивной флоры», — ответила искорка. «Так, может, вернемся попозже?» Спросил я скорее сам себя, оценивая, сколько раз меня шандарахнет, пока я добегу. Искорка промолчала, но, подлетев сзади, подтолкнула меня в плечо. «Ладно, надо так надо». Собрался с духом, приготовившись терпеть прогулку под бьющими в броню разрядами молний. Активировал все возможные усиления брони, примерился и рванул. «Черт, черт, черт!» Еще и паралич подхватил, оборвавший мой разгон. К такому невозможно было подготовиться. Ощущение было таким, словно тысячи острых игл-буравчиков впились мне под кожу и продолжали вкручиваться внутрь, доставая чуть не до внутренностей. Еще и гребень словно дыбом встал. Стиснув зубы, сделал еще несколько шагов вперед и приблизился вплотную к постаменту. Атака на меня усилилась. Кажется, к буравчикам еще присоединились шаровые молнии, выжигающие мое тело изнутри. Выдернул шар из крепления и начал крутить, ища кнопку «выкл». Нашла ее искорка, практически сразу выведя мне на экран сообщение об успешном взломе и начале копирования. Фух, тело в кресле, перестав испытывать боль и постоянное напряжение, тут же растеклось по спинке. Потненько, а в висках до сих пор стучало. Получив подтверждение от искорки, что прямой контакт не нужен, запихнул шар в рюкзак и, наконец, осмотрелся. С высокого потолка все так же свисала завеса зеленого мха плесени, а вот внизу, на уцелевших полках стояли 6 герметичных боксов, сделанных из астериуса. 4 длинных, почти 3-метровых ящика, и 2 сильно поменьше, но заметно потолще. И все выглядели вполне себе целыми. В 2 прыжка оказался у цели и с ощутимым трудом выдвинул первый из них из полки. Тот, что длинный, грубо вскрыл обычный замок и откинул крышку. В специальном углублении ящика лежало нечто, больше всего похожее на противотанковое ружье. Внимание! Обнаружено новое устройство. Пандган. Совместимость моделей 35%. Желаете установить и синхронизировать C-блоком управления? Я, может, и желал, но объективно я такую штуку отсюда незаметно не вынесу. 2,5 шага, это если мерить в ориджах. И почти 2 из них, только скайкрафтовый ствол, в который спокойно палец дроида помещается и пошуршать там может. Попробовал примериться, с трудом, но поднял и сразу же потерял равновесие, чуть не улетев вперед. Это уже не слонобой, это конкретно против механоидов. Ну или танков Северкрафта. Если арсенал был хотя бы частично заполнен такими, то желание Фоггеров сюда пробраться, очевидно. Вернул Панган обратно в ящик, заметив, что в крышке были устроены дополнительные кармашки. В первых 2 нашлись мастер-схемы. На обеих был изображен характерный рисунок, патрон. Даже на схематичной миниатюре угадывалось, что пропорции сопоставимы с артиллерийским снарядом, а не тонким дротиком. Разница была лишь в том, что первый был бронебойным, а второй разрывным. В третьем, самом большом кармане, лежали кристаллы Скайкрафта. Предусмотрительно, а главное, удобно. Один такой ящик, по сути, готовый стрелковый комплекс. Эх, на крыше 37-й такая дура хорошо бы смотрелась. Я вздохнул, понимая, что сейчас никак это не утащу. И вздыхал еще 3 раза, из каждого комплекта извлекая мастер-схемы и Скайкрафт. Перешел к соседней полке, где стояли короткие, толстые боксы. Вау, это я снова удачно зашел. Внутри ящика лежало сразу 4 компактных гранатомета. Почти старая добрая классика, еще Терминатор с таким бегал. Однозарядная переломка, а прототипом явно послужил гранатомет М79 в своем сильно укороченном варианте. Обрез с коротким стволом и практически без рукоятки, но с рядом креплений, которые тут же, стоило взять его в руку, закрепились за броню ориджа. Внимание! Обнаружено новое устройство. Флоберг. Совместимость моделей 75%. Желаете установить и синхронизировать C-блоком управления? Обязательно да. Система подтвердила, и крепления на руке зафиксировались. На экране появилось дополнительное окно с характеристиками и статусом. Не заряжен. Ну это мы быстро исправим. Здесь тоже были кармашки на крышке, откуда я тут же извлек несколько кристаллов Скайкрафта. Металлический пузырек с чем-то сыпучим внутри и колоду мастер-схем. 9 пластинок, из которых 3 уникальные, а остальные повторки. Тоже амуниция. Осколочный, электромагнитный и, наконец-то, зажигательный, для создания которого как раз и предлагался пузырек. Я тут же изучил каждую и создал 2 снаряда. Ими и зажигательный. Достал из ящика 2-й обрез и синхронизировал его под 2-ю руку. Хотел забрать вообще все, но... Так чтобы не вызывать подозрений, в рюкзак влезло всего 4 штуки, плюс повторки из 2-го ящика. Снаружи зафиксировано движение, сообщила искорка, давай отсюда выбираться. Я быстро проверил картинку с камер. Двойник все еще в одиночестве шарился перед стеной, здесь все пока в порядке. А вот у шлюза уже парковались бронированные внедорожники. Кажется, босс свернулся с охоты. Уже на бегу увидел, как Кайтон встречает руководство и... жестикулируя руками, докладывает обстановку. Босс слушает, молчит, а эмоций по визору не понять. У него оригинал класса истребитель, у них вместо эмоций только целеуказатели. Из машин выбралось еще с 10 дроидов, и клоны и оригиналы. Один показался знакомым, но пришлось отлипнуть от картинки, сфокусировавшись на дороге. Лестницу и плесень уже миновать не удалось, но в данном случае мне это было даже на руку. Больно, но наглядно. Продемонстрирую китам проеденную броню и контейнер с образцом как доказательство того, что боролся с неизвестным токсином, а не древние арсеналы потрошил. Рванул наверх и бегом к выходу. На ходу стянул рюкзак, пропихнул его в зал и полез следом. Протиснулся и только-только успел скрыть проход, как за спиной послышался скрип открываемой двери. Шагнул к двойнику, слившись с ним, и только после этого дал искорке команду отключиться от камер. Подобрал рюкзак, перевесив его на грудь, и запустил в него руку. В зависимости от того, как пойдет, вынул либо с образцом плесени, либо уже с обрезом. В комнате появился главный кит. Его темно-синяя броня, переливавшаяся в неярком свете комнаты, была покрыта тонкой защитной мембраной и от этого чем-то напоминала чешую змеи. Шлем тоже был стилизован под это земноводное, немного приплюснутая лобная часть и желтый визор, слегка зауженный к вискам. Рядом с ним семенил Кайтон. Только и доли той уверенности, с которой он со мной разговаривал полчаса назад, в нем больше не было. Догонял быстро шагавшего босса, держался за голову, словно боли уже начались, и пытался рассказать ему мою версию того, почему мне позволили сюда зайти. Немного позади истребителя шли два защитника, а через открывшуюся дверь я видел, как из коридора стягивались и другие охотники. Ориджи-клоны, многие с оружием в руках, с которым только что охотились на монстров. Какого хрена происходит? Босс перешел сразу к делу, быстро сократив расстояние между нами. Я уже было приготовился снова с упоением рассказать свою легенду, стараясь вспомнить подробности своего вранья Кайтону, и продемонстрировать при этом броню, на которой еще остались плесневые язвы, как из группы Риджи вперед вышел еще один истребитель, тот самый, который показался мне знакомым. Нет, Риджи я видел впервые, а вот гравировку в виде герба, лучник, заключенный в шестиконечную звезду. Здравствуй, мистер Ньюман. Вот кого-кого, а его среди китов я не был готов встретить, даже табличку не подготовил. Я знаю его, проговорил Ньюман, обращаясь к боссу. Это человек про шутеров, тот самый, который убил Кракена. Если на словах я его знаю, дроиды за спиной босса чутко расслабились, то после ключевого про шутеров тут же приняли боевые стойки и вскинули оружие. Прям синхронно. Я тоже не отстал, все совсем не очень пошло, так что у меня в каждой руке оказалось по гранатомету. Ньюман довольно хмыкнул и отступил за спину босса, остальные подтянулись, а босс замер, словно подвис. Чем, похоже, удивил не только меня, но и своих китов. Когда пауза затянулась, истребитель поднял указательный палец вверх и склонил голову на бок. Говорит с кем-то, подсказала искорка то, что и так уже стало понятно. У нас гости, наконец произнес босс, обращаясь к своим. Фоггеры, много, сильно больше, чем раньше, и с ними что-то огромное идет. Давайте на позиции, он махнул рукой в сторону выхода, а потом повернулся ко мне. Кракена, говоришь, убил? Было дело, я пожал плечами, не опуская обрезов. Хотя уже сложившееся первое впечатление о боссе китов говорило, что он вполне адекватен. Присоединяйся, если выживем, то потом с тобой разберемся. Он отпихнул суетившегося Ньюмана и повернулся к выходу. Идешь, глава 19. Я кивнул и предупредительно поднял палец, призывая дать мне минутку. В этот самый момент искорка показала картинку, на которой чего-то огромного было целых три штуки. Ближе всего к городу, в паре километров от столбов с висельниками, шагала огромная горилла. По крайней мере, по очертаниям, выданных сканером, мне показалось, что это была именно она. И еще две приплюснутые фигуры на подступах, но с других сторон. Черт, неудобно получилось, по сути, это я их и навел. Конечно, они и сами бы пришли рано или поздно, учитывая прошлые попытки. Но вскрыв арсенал, я точно их поторопил. Вопрос, как или откуда они добрались так быстро. Надеюсь, это просто совпадение и Фоггер уже были рядом. Потому что иначе придется допустить мысль, что у них по всей мерзлоте прикопаны закладки. Или что еще хуже, они открыли секрет аномалий телепортов и могут их использовать. Снова покосился на данные системы. Появилось больше информации по дальнему механоиду. Тоже старый знакомый, Раптор. Вспомнил, сколько сил стоило Самсону расправиться с таким, даже с применением новых танков, и с сомнением посмотрел на охотничьи слонобой в руках китов. Если у них и была техника для защиты периметра, то это явно были не новые, секретные разработки, способные противостоять механоидам. Мысленно обратился к найденным в арсенале противотанковым ружьям. Надо делиться. Правда, выдав наличие арсенала, я тут же похороню все свои возможные легенды. Да, но и в открытую нельзя было арсенал открывать, в лучшем случае выслушали бы меня, да и отжали все себе. Ладно, я тоже считал себя адекватным,

Лучше подумать об эвакуации гражданских. Купол может не выстоять. К чертям купол, неожиданно прорычал Каттер. Не дайте механоидам прорваться к мастерским. Нафига, я аж удивился. Там то, что мы у них украли. Глава 20. Так может, отдать обратно? Предложил я Каттеру. Понимаю, что так себе идея, на грани не смешной шутки, но когда на кону 400 человеческих жизней, а у тебя прорыв мерзлоты в придачу с механоидами, то о переговорах можно и задуматься. Хотя я прекрасно понимал, что если охотники нашли что-то ценное, то вряд ли они согласятся с этим расстаться. Будь я на месте босса, точно оставил бы неведомую штуку себе и попытался бы отбиться. Хотя в зоне моей ответственности находились пока всего лишь 6 человек, которые ни при каких раскладах ценность, раскопанную в мерзлоте, сами бы не отдали. Здесь мне было полегче. А если за тобой целый город? Это невозможно, тут же подтвердил Каттер мои мысли. Мы ее уже синхронизировали, сломали, схомячили. В конце концов, что именно они с ней сделали, я не расслышал. Слишком много кто начал шуметь и вокруг, и в канале связи. В тумане, сгенерированном фоггерами, будто бы определились, кто идет первым, опережая тех немногих монстров, которые уже проявили свои очертания, вперед вырвалась плотная стая рыжих гиен, тех самых, с которыми я уже встречался возле рудониевого месторождения. А что, интересный ход со стороны фоггеров, пустить в ход ходячие гранаты. Я было хотел предупредить китов, что эти штуки взрывоопасны, но вокруг уже посыпались соответствующие команды. К стене и воротам не подпускать, гнать подальше от минного поля, чтобы в холостую не детонировало. Ну и мата много было, но все емко и по делу. Перед глазами скакал целеуказатель Пандгана, выцепляя и подсвечивая бегущих монстров. Указательный палец, а вместе с ним и вся ладошка начали чесаться. Я уже было потянул за спуск, но вовремя остановился. Невыгодный расход снарядов получается. Я поменял цель, вернув маркер на механоида. Пока далеко, пуля долетит, но эффект будет не тот. А переключаться на скаутган, наоборот, рано, не добью даже до гиен. Зато слонобоем в самый раз рабочая дистанция. В подтверждение моих мыслей вокруг раздались первые выстрелы, а впереди первые подрывы монстров. Я размял пальцы и отписался в челобовском чате. Кто-нибудь дайте кофе и не отвлекайте, у меня жарко. Вдохнул, выдохнул. Меня хотя бы перестала мучить мысль о том, что я подставил все население Подгорного. Каттер и его ребята справились с этим лучше меня, откопав что-то более ценное, чем пушки. Так что могут еще мне спасибо сказать за то, что я нашел Пандганта и вообще мимо проходил. Не подпускайте этих тварей к воротам, черти хотят вскрыть все мины. Прокричал кто-то рядом со мной, выводя меня из задумчивости. Выстрелы зазвучали чаще, на вышке заработала турель, а впереди загрохотало с новой силой. Механоид приблизился, но с учетом его скорости, эффективная дистанция для поражения наступит примерно через 7-8 минут. Я переключился на передний план и увидел, как одна из гиен словила пулю из слонобоя. Пятнистое тело словно натолкнулось на невидимую стену. Ее дернуло в сторону, протащив несколько метров, желтые пятна брызнули во все стороны, а в следующий момент прогремел взрыв. Миниатюрный такой грибочек, отбросивший горящие останки в разные стороны, в том числе и на мины, спрятанные под снегом. Взрыв, второй, третий, и в снегу образовалась темная проплешина, куда тут же прыгнуло еще две гиены. Все поле пред нами грохотало от взрывов. Там, где разлетались на части гиены, образовывались ледяные воронки, превращая когда-то относительно ровную поверхность земли в изъеденную неглубокими кратерами. Монстров это не смущало, из тумана показалась вторая волна, пока не широким фронтом, а узкими клиньями, вбиваясь в очищенную территорию. Туда же сунулся и механоид, на несколько градусов сменив курс. Фоггерам всего этого показалось мало, и над всем этим появилась третья волна. Верхний слой тумана брызнул отдельными фонтанчиками, из которых на нас полетели птицы, похожие на птерозавров. Они взяли еще выше, уходя за пределы дальности оружия, практически моментально обогнали механоида, потом и остатки гиены спикировали на стену. «Алекс, Гарри, сверху!» — крикнул Чип и выстрелил из слонобоя. На площадку рядом с нами грохнулась тушка хищной птицы. Жесткие, почти стальные перья, змеиные глаза желтого цвета и клюв размером с мой скаутган, только еще и заточенный, как катана самурая. Крючковатые лапы, покрытые чешуйчатой кожей, задергались, царапая бетон. Монстр пытался ползти, но к нему подскочил Дейл и раздавил шею стальным ботинком. «Бей так, чтобы клюва не повредить», — весело прокричал Чип своему напарнику. «Редкий случай, когда халява сама летит к тебе в руки. Да тут и не такое к тебе в руки придет. Дай только время адской туманной машинке разойтись на полную». Я мельком посмотрел наверх, отвлекшись от прицела. Над башней кружила целая стая остроклювых. «Алекс, не отвлекайся, мы прикроем». На меня упали две тени кастомов, вставших по бокам. В памяти снова возникли сцены защиты Айстауна. Тогда за моей спиной тоже были живые люди, нуждающиеся в защите, и средств обороны было в разы меньше. Я был, считай, один на один с мерзлотой, управляемой Фоггером, и победил. Так что сегодня, несмотря на то, что ставки возросли с обеих сторон, у нас есть все шансы. Но все равно, неуютно, когда спина открыта, а ты даже головой покрутить не можешь, вперевшись в прицел. Парням я доверял, но еще и искорку настроил так, чтобы картинка заднего вида все время была перед глазами. Я снова переключился на механоида, уже четко видимый на фоне более темного тумана. Приближается, медленно и тяжело передвигая толстые лапы. Я отдалил картинку, чтобы оценить все поле боя, и заметил движение со стороны гор. Прямо к воротам наперерез монстрам мерзлоты на всех парах к нам несся транспортник. Из открытого окна торчал инженерный клон с простейшим автоматом. На двери машины я разглядел логотип, изображающий молекулу, собранную из множества атомов. «Частный исследовательский центр», — гласила надпись на китайском. «Давай, нужно расчистить им дорогу», — прокричал Ориджинал слева от меня. «Им нужно проскочить между тварями и минами к воротам». Больше я ничего не успел рассмотреть, так как машина исчезла за облаком, оставленным взрывом, который прогремел всего в паре метров от нее. Очередная тварь напоролась на мину. «Черт, проскочить к воротам, а не взорваться на подступах», — закричал все тот же Оридж. «Кто не занят тирами, прикройте тачку, я на перезарядке». «Это кто?» — спросил я по внутреннему каналу. «Гости босса», — неопределенно отозвался Чип. «Ученые, мы их еще вчера ждали, застряли на подъезде, и теперь, вот, что происходило теперь я и сам видел, транспортнику приходилось несладко. Машина продолжала лавировать между воронками и взрывающимися монстрами, пытаясь подъехать к воротам. Когда транспортник проскочил мимо тумана, за ним, как по команде, выскочила партия монстров. Часть сразу отстала, проигрывая в скорости, но три гиены уверенно взяли след и догоняли. «Моя первая!» — крикнул Чип. Он выстрелил, снеся монстру голову. Раздался взрыв, зацепивший и второго монстра. Произошла частичная детонация, и гиене оторвало переднюю лапу, свалив ее на снег. По инерции ее пронесло немного вперед, и только после этого она рванула окончательно. Когда дым отнесло в сторону, я увидел, что третья гиена продолжала бежать по оплавленному красно-оранжевому снегу. Дейл промахнулся, начал перезаряжаться, и в этот момент у меня заголосила система. На камере заднего вида стало совсем темно от распахнутых крыльев птеров. «Твою ж мать!» — раздалось со всех сторон, и всем дроидам стало не до транспортника. «Пофиг, без меня справится. Верю в вас, парни». Я накинул капюшон, выпустив дракона на спину, и приник к прицелу. Гиена догоняла. Мощные, когтистые лапы впивались в оранжево-желтый снег, придавая животному все больше скорости. Шерсть гиены выглядела как колючая броня, вдобавок еще усиленная ледяными вставками. Капец, не просто взорвет, но еще и осколками добить сможет. Я перехватил ствол пандгана, навелся на гиену и медленно потянул спусковой крючок. Выстрела не произошло, но на экране появился предварительный, анализ, расстояние, скорость движения, размер и масса цели, какие-то еще сопутствующие потери, что бы это ни значило. Следующий кружок вокруг цели, анализ окружающей среды, скорости направления ветра, плотность энергетического слоя, температура, существующие помехи. Система даже попыталась как-то определить состав и плотность тумана, но тут показатели сбились, и экран просто замигал хаотичными символами. «Да стреляй ты уже скорее, зануда!» Я не выдержал и резко вжал спусковой крючок. Приклад легнулся в плечо, заскрежетав по броне. Пандган дернулся, пытаясь подпрыгнуть и вырваться из рук. И экран перед глазами подпрыгнул, разделив картинку на две части. Что произошло с гиеной, я не понял. Выглядело так, будто вытянутая морда монстра схлопнулась внутрь, прошла через все тело и вылетела через зад. При этом гиена еще пару метров пробежала, светя внутренностями. Через сквозную дыру я увидел, как за ее спиной повалилось еще несколько монстров. «Вот это я понимаю, сопутствующие потери», я моргнул и в этом момент остатки гиены разорвало. О том, что она вообще существовала, говорили лишь разбросанные в радиусе пары метров запчасти. Определить, что из этого когда-то было лапами, головой или броней, уже не представлялось возможным. Просто кровавые ошметки, кое-где покрытые клоками желтой шерсти. Машину китайцев тряхнуло. Джип пошел юзом, но через какое-то время стабилизировался и понесся к воротам под прикрытием охотников, отбивших налет птеров. Я отпихнул рассеченное крыло, упавшее на бокс с патронами. Достал новый бронебойный и перезарядился, легко найдя механоида. В канале раздался голос босса. «Алекс, мы атакуем механоида. Это чертова горилла непробиваемая», прокричал Каттер. «Как ее нахер прикончить? Попробуйте развернуть, сзади капсула, а в ней оператор», поймал себя на мысли, что звучит все в духе. «Игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце». Но Каттера все устроило. Он буркнул что-то в духе. «Есть идея» и отключился. А я, наоборот, подвис. Все логично. И иголка, и яйцо, и утка. Но что утка делала в зайце? Пофиг. У меня Фокгер в черепахе. Эту проблему надо решать в первую очередь. А от искорки нет вестей. Сканирование прошло неудачно. Явных слабых зон не выявлено. Неявное, небольшой участок в центре морды. Сразу под отверстием с пушкой. Плюс теоретически, сочленение лап с панцирем. Ага, туда еще попасть нужно. Когда я зафиксировал мотомату, потянув спусковой крючок, информацию от искорки подтвердила и пушка, выдавшая анализ цели. Панцири лапы она определила как неподдающиеся внешнему воздействию, но хоть открыла дистанцию уверенного поражения. Давно пора, до механоида оставалось всего 800 метров, а за ним уже выстроилась следующая волна монстров. Уже знакомые мне обезьяны и существа, напоминавшие гризли, только с большим стальным горбом на спинах. В прицел я увидел, как первому горбуну снаряд угодил прямиком в шею. Монстр поднялся на задние лапы и неестественно высоко закинул голову, куда сразу же прилетело еще дважды. Чудовище еще дрыгало лапами в агонии, когда по его черепу промчался стригун. Последний тоже был подстрелен охотниками и тяжело повалился на землю, придавив своей тушей двух волков. «Ну, окей, сейчас мы так же легко и черепаху завалим». Я выбрал целью выемку в середине морды и потянул спуск, внутренне приготовившись к отдаче. Но выстрела опять не произошло, цель сбилась и начала скакать вокруг морды, будто у меня руки дрожат. Что за хрень? Ладно бы я в человеческом теле с рук пытался из трехметровой пушки стрелять, но варит же, со станка. Я встряхнулся и снова прилип к прицелу. Но все повторилось, прицел водило то вправо, то влево. На очередном витке, в момент, когда целик совпал с нужным местом, я все-таки дожал пушку, и раздался выстрел. Меня тряхнуло, картинка дернулась, но я все равно зафиксировал момент попадания. По крышке панциря толстый шип треснул, с него слетела ледяная корка, обнажив скайкрафтовое основание. Перезарядился, прицелился, но на этот раз еще хуже. Скачки целика шатало уже не по морде, а чуть ли не за пределами панциря. «У него защита против наведения», — подала голос искорка. «Он не даст автоматике прицелиться. Сломать сможешь?» «Нет, я только по малым формам пока». «Понял, сам тогда сломаю». Я мысленно закатал рукава и провалился в настройки пантгана. Шустро перелопатил половину опций и, наконец, нашел нужную. Трижды пришлось подтвердить системе, что я действительно хочу отключить автоматику и перевестись в ручной режим. И когда, наконец, это произошло, я буквально физически ощутил, как потяжелела пушка. Что я там говорил про человеческое тело и стрельбу с рук. Вот примерно то же самое я сейчас и чувствовал. С трудом, будто система обиделась и специально сопротивлялась, навел пантган в центр механоида. Прицелился, взяв небольшое упреждение с расчетом на движение, и потянул спуск. Шарахнуло сразу же, меня в плечо, причем с такой силой, что Ориджа чуть не развернула, а в кресле я вообще наотмашь сбил остывшую чашку кофе. Чашка вдребезги, зато кофейный аромат перебил вонь от трупов птеров, забивших датчики. «Не пробил», — пискнула искорка, создав перед глазами проекцию механоида и подсветив точку на лбу, куда попала пуля. Перезарядился, прицелился, задержал дыхание, дождался нужного момента, поймав механоида в момент перестановки лап. Выстрел. «Фиксирую попадание, анализирую», — прожужжала искорка, будто у нее там действительно где-то шестеренки вертятся. Перезарядился, прицелился, помассировал ноющее плечо, снова прицелился, выстрел, есть второе попадание, фиксирую повреждение брони, но нужно еще, подсказал дрон, перезарядился, прицелился, задержал дыхание, да твою же-то мать, не успев выстрелить, я с криком активировал все защитные щиты, которые у меня были, причем постарался и пантган прикрыть, если бы не он, я уже, скорее всего, сиганул бы со стены, на морде механоида, наконец, включалась пушка, во лбу громадины появилось свечение, потом вспышка и в мою сторону полетел ярко-оранжевый росчерк. Не знаю, что это было, плазма, лазер, эми, все вместе или еще какая-то неведомая зверушка фобгеров, но от нее отшатнулись даже, бегущие впереди монстры, а те, кто не отшатнулся, остались наполовину обгоревшими, кому-то срезало спину, оголив позвоночник, кому-то бока, вывалив на снег остатки ребер, а потом стена подо мной содрогнулась. Бетон, на который я опирался, буквально выбило из-под ног. Показалось, что воздух вокруг закипел, втянувшись в место удара, а потом со свистом разлетелся обратно, а за ним полетели камни и осколки. В ушах зазвенело, а картинка с визора начала дрожать, будто я помехи в эфире словил. Но я все еще был жив. Синхронизация активна, а показатели Ориджа хоть и просели наполовину, но вполне функционировали. Визги системы я не слышал только потому, что я вообще ничего не слышал. Охренеть, только не говори, что у тебя тоже есть защита против наведения, промычал я, пытаясь понять, где искорка. К сожалению, пока нет, гулко отозвался дрон. А как тогда? Никак, они били не в тебя, а в вышку. Включайся, пока он не перезарядился. Все еще продираясь через ватный мир вокруг, я обернулся абсолютно ровную стену. Вышки не было, как и половины дроидов. Чип с Дейлом лежали рядом, частично прикрыв меня от осколков. Целы. Ну почти, руки-ноги придется приваривать обратно. Другим повезло меньше. Те, кто был на вышке, уже просто оседали стальным пеплом на еще недавно белый снег. Я вцепился в спантган, запустил диагностику, а потом еще раз, просто для того, чтобы в голове, наконец, прояснилось. Приник к прицелу, напряг мышцы, возвращая ствол на нужную траекторию. Механоид стоял без движения, лишь переливался подсветкой защитного поля. В стволе пушки проскакивали искры. Может и правда на перезарядке. Я навелся на углубление, на четкий, но, к сожалению, неглубокий скол от прошлого попадания. Выстрелил и, не глядя на результат, откопал из нападавших обломков бокс с патронами. Взял сразу два, перезарядился, выстрелил. Перезарядился и только после этого сравнил проекцию искорки с реальной картинкой механоида. Он застыл, занес переднюю лапу в воздух и замер. Может, я выдавал желаемое за действительное, на фоне тумана сложно было определить, но показалось, что над механоидом поднимается тонкая струйка дыма. Искры во лбу исчезли, а марево силовой брони начало таять. Не спи, уходит. По только-только восстановившимся ушам ударил писк искорки и на экране высветилась новая цель. Из-под задней лапы механоида выполз фобгер. Пошатываясь, поднялся и, прижимая к груди поврежденную руку, побрел к границе тумана. Прицелился. Задержал дыхание. Ох ты, капец. Похоже, разрывной был заряжен. Глава 21. Датчики Пантгана оповестили о том, что разрывной снаряд достиг цели, а система Ориджа получила прибавку к опыту. Неожиданно много. Крутой, похоже, был фобгер и раскрылся красиво, ребра как цветочком. Энергетические потоки до сих пор тянулись через поле, фонтаном выплескивалось из расколотого пополам тела. Среди выживших дроидов по стене пронесся вал одобрительных возгласов, а кто-то даже похлопал меня по плечу. Кривенько так, на кисти не хватало половины пальцев. Сделали гада, если из тумана сюрпризов больше не будет, то дальше уже отобьемся. Оказалось, что это чип, точнее, большая его часть, но все еще на ногах. Каттер, прием, минус один механоид вместе с оператором. Что у вас? Прохрипел голос клона у меня над ухом. Явно в голосовых блоках что-то перебило, а с динамиками вообще беда. Все, что происходило на канале китов, сейчас транслировалось через громкую связь. Каттер ответил не сразу. Сначала я прослушал с десяток переговоров с других участков стены, перемежавшихся восклицательными междометиями, ну или попросту отборным матом. Кажется, наш результат пока был самым лучшим. Порядок, наконец, прорезался каттер, гориллу пробили, благополучно догорает у ворот. Чужак молодец, может и не пристрелим потом. Как он там, держится, хаем,